Бог. Кроме всего телесного в себе и во всем мире, мы знаем еще нечто бестелесное, дающее жизнь нашему телу и связанное с ним. Это нечто бестелесное, связанное с нашим телом, мы называем душою. Это же бестелесное, ни с чем не связанное и дающее жизнь всему, что есть, мы называем Богом. Первое. Бог познается человеком в самом себе. 1. Основа всякой веры в том, что кроме того, что мы видим и чувствуем в своих телах и телах других существ, есть еще то, что невидимо, бестелесно, дает жизнь нам и всему видимому и телесному. 2. Я знаю, что во мне то, без чего ничего бы не было. Это-то и есть то, что я называю Богом, по Ангелусу Силезиусу. 3. Всякий человек, думая о том, что он такое, не может не видеть того, что он не все, а особенная отдельная часть чего-то. И поняв это, человек обыкновенно думает, что это что-то, от чего он отделен, есть тот мир вещественный, который он видит, та земля, на которой он живет и жили его предки, то небо, те звезды, то солнце, какие он видит. Но как только человек подумает об этом поглубже или узнает о том, что думали об этом мудрые люди мира, он узнает, что это что-то, от чего люди чувствуют себя отделенными, не есть тот вещественный мир, который тянется во все стороны без конца, по месту, а также и без конца по времени, а есть что-то другое. Если человек поглубже подумает об этом и узнает, что думали об этом же мудрые люди мира, он поймет, что вещественный мир, который никогда не начался и никогда не кончится, и которому нет и не может быть предела во все стороны, не есть что-либо действительное, а есть только наша мечта, и что поэтому-то что-то, от чего мы чувствуем себя отделенными, есть нечто, не имеющее ни начала, ни конца, ни по времени, ни по месту, а есть нечто невещественное, духовное. Вот это нечто духовное, что человек признает своим началом, и есть то, что все мудрые люди называли и называют Богом. 4. Познать Бога можно только в себе. Пока не найдешь его в себе, не найдешь его нигде. Нет Бога для того, кто не знает его в себе. 5. Не ищи Бога в храмах. Он близок к тебе. Он внутри тебя. Он живет в тебе. Только отдайся ему, и ты поднимешься выше счастья и несчастья. 6. Я знаю в себе отделенное от всего духовное существо. Таким же отделенным от всего я знаю такое же духовное существо и в других людях. Но если я знаю это духовное существо в себе и знаю его в других существах, то оно не может не быть и само в себе. Вот это-то существо само в себе мы и называем Богом. 7. Живешь не ты. То, что ты называешь собою, то мертво. То, что живит тебя, это Бог. Ангелус Силезиус. 8. Не думай заслужить Богу делами. Все дела перед Богом – ничто. Нужно не заслуживать перед Богом, а быть им. Ангелус Силезиус. 9. Если бы мы не видели глазами, не слышали ушами, не щупали руками, мы ничего бы не знали из того, что вокруг нас. Если же бы мы не сознавали Бога в себе, мы не знали бы и самих себя, не знали бы в себе того, кто видит, слышит, ощупывает мир кругом себя. 10. Тот, кто не сумеет сделаться сыном Бога, навек останется в хлеву со скотиной. Ангелус Силезиус. 11. Если я живу мирской жизнью, я могу обходиться без Бога. Но стоит мне подумать о том, откуда я взялся, когда родился и куда денусь, когда умру, и я не могу не признать, что есть то, от чего я пришел, к чему я иду. Не могу не признать, что я пришел в этот мир от чего-то мне непонятного, и что иду я к такому же, чему-то непонятному мне. Вот это-то То непонятное, от чего я пришел и к чему иду, я называю Богом. 12. Чем больше ты из себя выходишь, тем больше входит в тебя Бог. Ангелус Силезиус. 13. Говорят, Бог есть любовь, или любовь – это Бог. Говорят тоже, что Бог – это разум, или разум – это Бог. Все это не совсем верно. Любовь и разум – это те свойства Бога, которые мы сознаем в себе, но то, что Он сам в себе, этого мы не можем знать. 14. Бояться Бога хорошо, но еще лучше – любить Его. Лучше же всего воскресить Его в себе. Ангелус Силезиус. 15. Человеку нужно любить, а любить по-настоящему можно только то, в чем нет ничего дурного. И потому должно быть и то, в чем нет ничего дурного. А такое существо, в котором нет ничего дурного, и есть только одно – Бог. 16. Если бы Бог не любил сам себя в тебе, ты никогда не мог бы любить ни себя, ни Бога, ни ближнего. Ангелус Силезиус. 17. Если и разные иногда говорят люди о том, что такое Бог, то зато уже все те, кто точно верит в Бога, всегда одинаково понимают то, чего Бог хочет от них. 18. Бог любит уединение. Он войдет в твое сердце только тогда, когда Он будет в нем один, когда ты будешь думать только о нем одном. По Ангелусу Силезиусу. 19. Есть такой арабский рассказ. Рассказывают, что будто бы Моисей, странствуя в пустыне, услышал, как один пастух молился Богу. Пастух молился так: «О, Господи, как бы мне сойтись с Тобой и сделаться Твоим рабом! С какой бы радостью я обувал Тебя, мыл бы Твои ноги, целовал бы их, расчесывал бы Тебе волосы, стирал бы Тебе одежду, убирал бы Твое жилище и приносил бы Тебе молоко от моего стада. Желает Тебя мое сердце». Услыхал такие слова Моисей, рассердился на пастуха и сказал: «Ты богохульник, у Бога нет тела, Ему не нужно ни одежды, ни жилища, ни прислуги. Ты дурно говоришь». И пастух опечалился. Не мог он представить себе Бога без тела и без телесных нужд. И не мог он больше молиться и служить Богу. И пришел в отчаяние. Тогда Бог сказал Моисею: «Зачем ты отогнал от меня верного раба моего? У всякого человека свои мысли и свои речи, что для одного нехорошо, то для другого хорошо, что для тебя яд, то для другого мед сладкий. Слова ничего не значат. Я вижу сердце того, кто ко мне обращается». 20. Люди разно говорят про Бога, но чувствуют и понимают Его все одинаково. 21. Человеку также нельзя не верить в Бога, как нельзя не ходить на двух ногах. Вера эта может у людей меняться, может и вовсе заглохнуть. Но без этой веры человек не может понимать самого себя. По Лихтенбергу. 22. Если человек и не знает, что он дышит воздухом, он знает, что когда он задыхается, у него чего-то нет такого, без чего он жить не может. То же бывает и с человеком, когда он потеряет Бога, хотя он и не знает, от чего страдает. Второе. Разумному человеку нельзя не признавать Бога. 1. Люди говорят про Бога, что Он живет на небе. Говорят также и то, что Он живет в человеке. И то, и другое правда. Он и на небе, то есть в бесконечном мире, и в душе человека. Так что Бог есть та сущность жизни, которую человек сознает в себе и познает во всем мире как желание блага и осуществление его. 2. Сознавая в своем отдельном теле духовное и нераздельное существо – Бога, и видя того же Бога во всем живом, человек спрашивает себя: для чего Бог, существо духовное, единое и нераздельное, заключил себя в отдельные тела существ, и в меня, и в тела отдельных существ? для чего существо духовное и единое как бы разделилось само в себе? Для чего духовное и нераздельное стало отдельным и телесным? Для чего бессмертное связало себя со смертным? И ответ на это даст только тот человек, который исполняет волю того, кто послал его в жизнь. «Все это сделано для моего блага», — говорит такой человек. «Благодарю за него и больше ничего не спрашиваю». 3. То, что мы называем Богом, мы видим и в небесах, и в каждом человеке. Посмотришь зимней ночью на небо, и увидишь звезды, звезды, звезда за звездой, и конца им нет. И когда подумаешь, что каждая из этих звезд во много-много раз больше той земли, на которой мы живем, и что за теми звездами, какие мы видим, еще сотни, тысячи, миллионы таких же и еще больших звезд, и что ни звездам, ни небу конца нет, то поймешь, что есть то, чего мы понять не можем. Когда же заглянем в себя и видим в себе то, что мы называем собою, своей душой, когда мы видим в себе что-то такое, чего мы также понять не можем, но что знаем тверже, чем все другое, и через что знаем все, что есть, то и в своей душе мы видим что-то еще более непонятное и великое, чем то, что видим в небесах. Вот это-то, то, что мы видим в небесах, и то, что сознаем в самих себе, в своей душе, мы и называем Богом. 4. Во все времена у всех народов была вера в то, что какая-то невидимая сила держит мир. У древних сила это называлось всемирный разум, природа, жизнь, вечность. У христиан эта сила называется дух. Отец, Господь, разум, истина. Мир видимый, переменный, как бы тень от этой силы. Как Бог вечен, так и видимый мир, тень его, вечен. Но видимый мир – только тень. Истинно существует только невидимая сила – Бог. Сковорода. 5. Есть существо, без которого не было бы ни неба, ни земли. Существо это спокойно, бестелесно. Свойства его называют любовью, разумом. Но само существо не имеет имени. Оно самое отдаленное и самое близкое. Лао Цзэ. 6. У одного человека спросили, почему он знает, что есть Бог. Он отвечал, разве нужна свеча, чтобы видеть зарю? 7. Если человек считает что-либо великим, то это значит, что он не смотрит на вещи с высоты Бога. Ангелус Силезиус. 8. Можно не думать о том, что такое весь мир без конца во все стороны и что такое моя душа, которая знает сама себя. Но если только подумать об этом, то нельзя не признать того, что мы называем Богом. 9. Есть в Америке от рождения слепая, глухая и немая девочка. Ее выучили ощупью читать и писать. Когда учительница ее объяснила ей, что есть Бог, девочка сказала, что она всегда знала, но только не знала, как это называется. 3. Воля Бога. 1. Мы узнаем Бога не столько разумом, сколько тем, что чувствуем себя во власти Его, вроде того, что чувствует грудной ребенок на руках матери. Ребенок не знает, кто держит, кто греет, кто кормит его, но знает, что есть этот кто-то, и мало того, что знает, любит того, во власти кого он находится, тоже и с человеком. 2. Чем больше человек исполняет волю Бога, тем больше он знает его. Если человек совсем не исполняет воли Бога, он совсем не знает Бога, хотя бы и говорил, что знает его, и молился бы ему. 3. Как всякую вещь можно узнать, только ближе подойдя к ней, так и Бога узнаешь, только когда приблизишься к Нему. А приблизиться к Богу можно только добрыми делами. И чем больше приучает себя человек к доброй жизни, тем ближе узнает он Бога, и чем больше узнает Бога, тем больше любит людей. Одно помогает другому. 4. Бога мы не можем знать. Одно, что мы знаем про Него, это Его закон, волю Его, как сказано в Евангелии. Из того, что мы знаем Его закон, мы выводим то, что существует, и тот, кто дал закон. Но его самого мы не можем знать. Мы знаем верно только то, что в жизни мы должны исполнять данный нам Богом закон, и что наша жизнь тем лучше, чем точнее мы исполняем его закон. 5. Человек не может не чувствовать, что его жизнью что-то делается, что он чье-то орудие. А если он орудие чье-то, то есть и тот, кто работает этим орудием. Вот этот тот, кто им работает, и есть Бог. 6. Удивительно, как я мог не видеть прежде той простой истины, что за этим миром и нашей жизнью в нем есть кто-то, что-то, знающее, для чего существует этот мир, и для чего мы в нем, как в кипятке пузыри, вскакиваем, лопаемся и исчезаем. Да, делается что-то в этом мире, и делается всеми живыми существами, и делается мной, моей жизнью. Иначе для чего бы было это солнце, эти весны, зимы, и для чего эти страдания, рождения, смерти, злодейства, для чего все эти отдельные существа, очевидно, не имеющие для меня смысла, и вместе с тем живущие во всю силу, так хранящие свою жизнь, существа, в которых так крепко завенчана жизнь. Жизнь этих существ более всего меня убеждает, что все это нужно для какого-то дела, разумного, доброго, но недоступного мне. 7. Духовное мое «я» не сродно моему телу. Стало быть, оно в теле не по своей воле, а по чьей-то высшей воле. Вот эта воля и есть то, что мы понимаем и называем Богом. 8. Не почитать, не хвалить Бога нельзя, о Боге можно только молчать и служить Ему. Ангелус Силезиус. 9. Пока человек поет, кричит, при всех говорит: «О, Господи, Господи!», знай, что он не нашел Господа. Тот, кто нашел его, молчит. Рама Кришна. 10. В дурные минуты не чувствуешь Бога, сомневаешься в нем. И спасение всегда одно и верное. Перестать думать о Боге, а думать только об его законе. И исполнять его, любить всех. И сейчас кончается сомнение, и опять найдешь Бога. 4. Бога нельзя познать разумом. 1. Чувствовать Бога в себе можно и нетрудно. Познать же Бога, что Он такое, невозможно и не нужно. 2. Нельзя разумом понять, что есть Бог и что есть душа в человеке. И также нельзя понять того, что нет Бога и что нет души в человеке. Паскаль. 3. Для чего я отделен от всего остального, и зачем знаю, что есть все то, от чего я отделен, и почему не могу понимать, что такое это все? Зачем мое «я», не переставая, изменяется? Я не могу понять ничего этого, но не могу не думать, что во всем этом есть смысл. Не могу не думать, что есть такое существо, для которого все это понятно, которое знает, зачем все это. 4. Чувствовать Бога может всякий, но познать Его не может никто. И потому не старайся познавать Его, а старайся, исполняя Его волю, все живее и живее чувствовать Его в самом себе. 5. Бог, которого мы познали, уже не Бог. Познанный Бог уже становится таким же конечным, как мы сами. Бога нельзя знать. Он всегда непознаваемый. По Вивекананде. 6. Если глаза твои слепнут от солнца, то ты не говоришь, что нет солнца. Не скажешь ты и того, что нет Бога, от того, что твой разум путается и теряется, когда ты хочешь понять начало и причину всего. По Ангелусу Силезиусу. 7. Зачем ты спрашиваешь об имени моем, говорит Бог Моисею, если позади того, что движется, ты можешь видеть то, что всегда было, есть и будет, то ты знаешь меня. Мое имя такое же, как моя сущность. Я сущий. Я то, что есть. Кто желает знать мое имя, тот не знает меня. Сковорода. 8. Разум, который можно уразуметь, не есть вечный разум, существо, которое можно назвать, не есть высшее существо. Лао Цзэ. 9. Бог для меня – это то, к чему я стремлюсь, то, стремление к чему и состоит моя жизнь, и который поэтому и есть для меня, но есть непременно такое, что я его понять, назвать не могу. Если бы я его понял, я бы дошел до него, и стремиться бы некуда было, и жизни бы не было. Но я его понятия назвать не могу, а вместе с тем знаю его, знаю направление к нему, и даже изо всех моих знаний это самое достоверное. Странно, что я не знаю его, а вместе с тем мне всегда страшно, когда я без него, а только тогда не страшно, когда я с ним. Еще страннее то, что знать его больше и лучше, чем я его знаю теперь, в моей теперешней жизни мне и не нужно. Приблизиться мне к нему можно и хочется, и в этом моя жизнь. Но приближение нисколько не увеличивает и не может увеличить моего знания. Всякая попытка воображения о том, что я познаю его, например, что он творец или милосерд или что-нибудь подобное, удаляет меня от него и прекращает мое приближение к нему. Даже местоимение «он», относимое к Богу, уже несколько нарушает для меня все значение его. Слово «он» как-то умаляет его. 10. Все, что можно сказать о Боге, не похоже на него. Словами нельзя выразить Бога. Ангелус Силезиус. 5. О неверии в Бога. 1. Разумный человек находит в себе понятие своей души, себя и души всемирной, Бога. И, сознавая невозможность довести эти понятия до полной ясности, с покорностью останавливается перед ними и не дотрагивается до покрова. Но были и есть всегда люди с утонченным умом и ученостью, которые хотят словами выяснить понятие Бога. Я не осуждаю этих людей. Но они не правы, когда говорят, что нет Бога. Я признаю, что может случиться, что люди и хитрые проделки людей могут на время убедить людей, что нет Бога. Но такое безбожие не может продолжаться. И, так или иначе, человек будет всегда нуждаться в Боге. Если бы божество проявилось нам с еще большей ясностью, чем теперь, я уверен, что люди, противные Богу, придумали бы новые тонкости, чтобы отрицать его. Разум всегда подчиняется тому, чего требует сердце. Руссо. 2. Думать, что нет Бога, это, по учению Лао Цзэ, все равно, что верить в то, что если дуешь мехом, то дух идет из меха, а не из воздуха, и что мех мог бы дуть и там, где не было бы воздуха. 3. Когда люди, живя дурной жизнью, говорят, что нет Бога, они правы. Бог есть только для тех, кто глядит в его сторону и приближается к нему. Для того же, кто отвернулся от него и идет прочь от него, нет и не может быть Бога. 4. Два рода людей знают Бога. Люди со смиренным сердцем, все равно умные ли они или глупые, и люди истинно разумные. Только люди гордые и среднего разума не знают Бога. Паскаль. 5. Можно не называть Бога, не говорить этого слова, но не признавать его нельзя. Ничего нет, если его нет. 6. Нет Бога только для того, кто не ищет его. Ищи его, и он откроется тебе. 7. Моисей говорил Богу: «Где я найду тебя, Господи?» Бог ответил: «Ты уже нашел меня, когда ищешь меня». 8. Если войдет тебе в голову мысль о том, что все, что ты думал о Боге, неправда, что нет Бога, не смущайся этим, а знай, что это было и бывает со всеми людьми. Но не думай только того, что если ты перестал верить в того Бога, в которого ты верил, то это сделалось от того, что нет Бога. Если ты не веришь в того Бога, в которого верил, то это только от того, что в вере твоей было что-нибудь неправильное. Если дикарь перестал верить в своего деревянного бога, то это не значит то, что бога нет, а только то, что бог не деревянный. Понять бога мы не можем, но можем все ближе и больше сознавать его. И потому, если мы откидываем грубое понятие о Боге, то это нам на пользу. Делается это для того, чтобы мы все лучше и выше сознавали то, что мы называем Богом. 9. Доказывать, что есть Бог. Может ли быть что-нибудь глупее мысли доказывать Бога? Доказывать Бога все равно, что доказывать свою жизнь. Доказывать кому? Чем? Для чего? Если нет Бога, то ничего нет. Как же его доказывать? 10. Бог есть. Нам не нужно этого доказывать. Доказывать Бога – кощунство. Отрицать его – безумие. Бог живет в нашей совести, в сознании всего человечества, в окружающей нас Вселенной. Отрицать Бога под сводом звездного неба, у гроба дорогих людей или при радостной смерти казнимого мученика может только или очень жалкий, или очень развращенный человек. Мадзини. 6. Любовь к Богу. 1. Я не понимаю, что значит любить Бога. Разве можно любить что-то непонятное и неизвестное? Любить можно ближнего, это понятно и хорошо, но любить Бога – это только пустые слова. Так говорят и думают многие. Но говорящие и думающие так люди грубо ошибаются, не понимая того, что значит любить ближнего, неприятного и полезного нам человека, а одинаково всякого человека, хотя бы это был самый неприятный, враждебный нам человек. Так любить ближнего может только тот, кто любит Бога, того Бога, который один во всех людях. Так что непонятна не любовь к Богу, а непонятна любовь к ближнему без любви к Богу.